И в этот момент она заметила его. Да, она присматривалась ко всем черноволосым мужчинам, высоким мужчинам. Сочетание того и другого притягивало, словно магнит. Мелисса споткнулась, пытаясь одновременно следить за ним и кружиться в вальсе. Но это, разумеется, оказалось невозможным. Кроме того, они успели за это время переместиться на другую сторону бального зала. Мелисса извинилась перед Ричардом, умудрившимся удержать ее от падения, когда она запуталась в собственной юбке. Они снова приближались к тому месту, где она видела Линкольна. Но его там не было. Неужели ей показалось? Неужели так сильно хотела она его встретить, что у нее начались галлюцинации? «Вам нехорошо?» — осведомился Ричард. «Наверное, она выглядит так же отвратительно, как чувствует себя». «Да, то есть нет. Не согласитесь проводить меня к герцогине. Кажется, новые туфли натерли мне ноги». Это было откровенной ложью. Но Ричард кивнул и повел ее к Джастину. Меган в эту минуту танцевала со старым другом семьи. Вежливо объяснив, почему им пришлось прервать танец, Ричард оставил их наедине. Джастин, провожая глазами друга, немедленно вступившего в разговор с другой молодой особой, осуждающе прошипел. «Значит, не понравился». «Не расстраивайся. Просто не могу сосредоточиться ни на ком, когда все мысли о другом мужчине». «Каком именно?» «Вот этом». Он снова появился, не более чем в 10 футах от нее, и таращился так, словно нашел что-то давно потерянное и бесконечно дорогое. Она, возможно, выглядела точно так же, если не хуже, тем более что побагровела от смущения и, кажется, забыла, что нужно дышать. Сердце куда-то покатилось, она никогда не простит себе, если упадет в обморок. Мелисса не могла взять в толк, почему Линкольн так долго не показывался. Но он, разумеется, непременно объяснит, как только подойдет. Однако Линкольн не двигался с места. Прошла минута, другая, третья, и Мелисса решила, что он вовсе не собирается возобновлять их знакомство. Глава 11. Перед ним была не та простушка в скромном наряде, запечатлевшаяся в памяти Линкольна. Он едва узнал Мелиссу. Такой разительной была перемена. Она само воплощение прелести в вечернем туалете из бледно-голубого атласа, расшитого причудливыми цветами из переливчатых бусинок с квадратным вырезом, треугольным корсажем и короткими пышными рукавчиками. Длинные перчатки и туфельки были из такого же атласа. Сегодня из простой элегантной прически не выбивается ни единого волоска. Поразительное платье. И она неотразима в этом платье. Но чего и ожидать, если она на дружеской ноге с герцогами и герцогинями? Та растрепанная смеющаяся девчонка, на которой он под воздействием мгновенного порыва решил жениться, ничем не напоминала эту молодую даму. Кроме того, она уже не свободна. Мужчина, с которым она стояла, был необычайно красив и держался с царственным видом. Он не слышал, о чем они говорили, но, судя по их виду, их отношения не ограничивались недавним знакомством. Кроме того, Мелиссу только что проводил к нему партнер по танцу, значит, именно он был ее кавалером на сегодняшний вечер. Что же? Недаром ее отец сказал, что дочь, скорее всего, вернется домой помолвленной, и Мелисса, очевидно, зря времени не тратила. Разумеется, этот тип слишком молод для нее, вернее, не слишком, возможно, ровесник, и рядом с ним Линкольн неожиданно почувствовал себя ужасно старым. Линкольн отвернулся, чтобы уйти,